Глава сороковая. Суицид. Вопрос. Есть какие-то различия после смерти естественной и суицида? Ответ ли? Когда вы оказываетесь в каком-то месте, исчезает всякое значение того, как вы туда попали. Да, суициду уделяют много внимания, как неправильной смерти. Однако, когда человек прибыл в небытие, ему никто не предъявит обвинений. Дело в том, что если вы здесь не ощущали себя творцом своей реальности, то там вам ничего не останется, как признать это. Совсем другое дело, когда при жизни человек отказывается от выбора. Сам по себе этот отказ в виде самоубийства означает, что человек не видит то, что у него существует счастье в теле. Поскольку мы живы ровно по той же причине, что родились, здесь есть что-то важное. Для живущего это означает возможность реализовать какие-то желания. Жив – значит, есть к ним доступ. Поэтому добровольный уход – это отказ от чего-то важного. Это личное решение – отказываться или нет. Потом никто не может осудить, поскольку потом все становится очевидным. То есть осуждение потом так же глупо, как самому играть с крапленными картами и обвинять честного игрока в том, что он хуже вас играет. И помните – если человек реально не готов к переходу, то даже суицид не сложится. Если человек готов к переходу, он подсознательно найдет наилучший для себя способ уйти. Вопрос. Вы говорите, что нет разницы между естественной смертью и суицидом. Но ведь самоубийцы после смерти не могут подняться, не уходят, говоря языком религии, через ад в рай. В этом ведь и заключается разница в уровне вибраций, в которых происходил переход. Ответ ли? Ну, языком религии много чего придумано. Обычно на 99% не то, что говорили их основатели. К примеру, Иисус настаивал, что Царство Небесное внутри вас. Ни о каком рае и аде речи не шло. Никаких критериев к жизни и смерти не выдвигалось. Ты или нашел внутри Царство Небесное, или нет. Все. Причем речь шла о нахождении Царства Небесного именно при жизни. Если вы где-то нашли иное место для дома, откуда мы все родом и куда все идем, то вы и критерии свои имеете, как туда попасть. Однако внутри ваших критериев ваш путь будет проходить в одиночестве. Это в вашей голове существует собственный райский ад. Других адов и раев попросту нет. В них нет смысла. Если вы понимаете вибрации, то переход всегда равен выход за пределы человеческого сопротивления вибрациям блаженства. Когда вы перешли, все, что с вами произошло, вы перестали сопротивляться. Таким образом, какие бы вы вибрации не использовали для перехода, после него все иначе. Это как прыгать в воду с высоты 1 метр, 2 метра, 3 метра и так далее. Вы все равно будете в воде. И да, сам момент контакта с водой может быть очень разный. Однако потом вы в воде. И в отличие от прыжка в воду, при котором вы желаете все же сохранить свое тело, при развоплощении смерти вы тело оставляете. Так вот, негативные вибрации, суицида, например, принадлежат именно телу. Точнее, их создает эго в теле, в то время как та часть вас, пусть будет душа, это не тело. Эта часть вас является таковой, потому что ее суть – это вибрации высокого уровня. Иными словами, некого наказывать, поскольку тот, кто выходит за рамки жизни, это уже по умолчанию высоковибрационное существо. Так же, как растаявший лед называется водой, так и человек за рамками тела – это дух, душа, высшее «я», отличие именно в вибрациях. А теперь вот вам парадокс. Если бы самоубийца смог бы удержать свои негативные вибрации, то он не смог бы умереть. Его переход на тот свет – это именно результат отказа от низковибрационного состояния. И, разумеется, недостаток суицида в том, что человек не нашел способа отказаться от негатива без покидания тела. Ведь сформируя он при жизни эти вибрации, он изменил бы эту свою реальность и получил бы более полноценный опыт о себе и своих возможностях. Вопрос. Ли, меня волнует… Не очень, не в классическом смысле, тема самоубийства. Самоуход, я это назову. Самоволка, даже лучше. Мне немного надоело здесь, хочется домой. Ответ ли? Видите ли, Вы уже дома. Вы спите дома в постели под названием «жизнь в теле». Причина, по которой вы еще здесь, кроется в том, что есть уже интересный вариант, который вам феноменально хочется воплотить. И он вам доступен. По-моему, иметь возможность осознать, что ты дома здесь, это гораздо интереснее, чем вернуться домой и узнать, как это было бы круто, а ты не воспользовался. Если вам кажется, что здесь вам уже ничего не интересно, тогда вложите всего себя без остатка в осознание «дома здесь».